ваша светлость. Я помогу скрыться во дворце цесаревны. Там вас полюбят как родную. Мы вымолим вам прощение у правительницы, и вы снова будете счастливы, ваша светлость. Бежим же, бежим скорее, пока есть время». И он схватил ее за руку и увлек за собою. Едвига вся поддалась обаянию пылкой детской речи юноши-пажа. «Да-да, бежать скорее, уйти из этого ада во что бы то ни стало уйти. Она еще молода, она хочет жить и радоваться. Ей ведь 14 лет только, и она еще не знала счастья там, во дворце ласковой Елизаветы, о доброте, которой так часто ей приходилось слышать. Вместе с этим милым мальчиком она забудет былые невзгоды, попреки отца, злые выходки братьев. Там над ней никто не будет смеяться. Только скорее, скорее вон отсюда, пока не появилась снова эта ужасная солдатня». Но вдруг жгучая, мучительная мысль пронзила ей мозг. Как она оставит свою семью в эту роковую минуту? Она умела широко пользоваться всеми благами, доставленными ей ее отцом, а теперь, когда он из всемогущего государя-регента превратился в жалкого, избитого своими же подчиненными арестанта, оставить его и свою несчастную семью? Нет, она... Горбунья Гедвига не способна поступить так. Каков бы ни был с нею раньше отец, он ее отец, и она должна разделить его долю. Прочь же, прочь, обольстительный призрак будущего счастья. Не ей веселиться и пользоваться свободной, радостной жизнью, когда ее семья идет на дыбу, на пытку, на казнь. Что бы ни было, она разделит их участь. Она забудет все зло, причиненное ей. Она должна помнить одно — она дочь и сестра, и обязана разделить горькую участь ее близких. Принцесса Гедвига разом остановилась, вырвала свою руку из руки Долинского. Глаза ее загорелись ярко-ярко. Какой-то тихий свет разлился по ее лицу, и от этого света длинное некрасивое лицо Горбуньи стало как будто красивее, привлекательнее. «Благослови тебя, Бог, милый юноша, за твою помощь, за твою доброту», — проговорила тихо и взволнованно принцесса. «Но я не пойду с тобою. Мое место с моими родными, с моим несчастным отцом». И она стремительно бросилась бежать по пустым покоям прямо в сени на крыльцо, у которого несколько человек-солдат усаживали в сани и обезумевших от страха братьев и мать. «Я принцесса Гедвига Курлянская», — проговорила она бодрым и звонким голосом, «и хочу разделить судьбу моего бедного отца. Возьмите меня с ними». Глава 17. Регенша-правительница и ее приближенные. Миних обижен. Новое придворное светило. Когда избитого солдатами Берона привезли в Зимний дворец в одной солдатской шинели, Анна Леопольдовна, провозглашенная уже регеншей-правительницей, не захотела попользоваться своей властью, чтобы предать своего злейшего врага пытке и казни. Вопреки желанию тех, которые полагали, что бывший регент должен лютой смертью окупить все свои козни и преступления, добрая и мягкая Анна ограничивалась лишь ссылкой герцога, его семьи и приверженцев в отдаленный город Пелым с лишением его орденов, титулов и имущества.